Глава 9. Ужин на крыше. «Как зовут твоих дракан?» «Я не помню, как-то очень похоже». «Прекрасно. И как мне к ним обращаться?» «Придумай что-нибудь». Мы сидели вдвоем в ее покоях. Ну, или в моих. Теперь здесь было уютно. Возле стены стоял большой шкаф, часть пространства отгородили резными ширмами. Не стены, конечно, но и не на виду. Я плотника не видела, сидела в купальнях, а Тайна рассказывала с восторгом, что он все это сделал магией. Положил на пол несколько щепок и вырастил шкаф, ширмы и пару стульев. Круто, чё, магия, и главное, все бесплатно. Хотя платить-то по счетам все равно придется рано или поздно. «Госпожа, мы принесли вам наряд на ужин». Я затолкала Тайну в шкаф. Пусть посидит, подумает о жизни. Будет знать, как подменных невест из других миров вытаскивать. Я выползла из-за ширмы, устало разглядывая трех одинаковых девочек лет 15. Хорошенькие, до невозможности. Конфетки просто. «Я забыла, кто из вас кто», — призналась честно. «Вы перепутались». Они захихикали и назвались снова. «Селена, Гела, Стелла». «Выходит, звезда, солнце и... луна?» — наугад брякнула я. «Да-да», — захлопали девочки в ладоши. «Какая умная у нас госпожа!» «А можно вы будете носить разные платья, ну или хотя бы пояса? Мне не хотелось бы вас нечаянно обидеть, назвать неправильным именем. Ну, пусть Гела носит красный, Стелла желтый, а Селена белый». Драканы переглянулись. «Нет, мы любим одеваться одинаково. Это так забавно. Нас все путают, даже дядюшка Джахар. Но для тебя мы будем носить разные серьги. Гела рубиновые, Селена жемчужные, а я бриллиантовые». «Что ж, это меня вполне устраивает. Сразу понятно, кто есть кто. Что вы мне красивого принесли?» «А принесли мне сегодня изумрудную шелковую юбку до пят на широком золотом поясе, блестящий лиф и полупрозрачный шарф. И все мне впору. Такой роскоши у меня никогда не было». «Жаль прятать твои прекрасные волосы», — завздыхали девочки грустно. «Какой великолепный цвет, словно медные нити, растянутые на солнце». «Так принято», — промямлила я. Меня и саму этот платок бесил неимоверно. «Но так принято в вашем обществе», — вкрадчиво мурлыкнула одна из служанок. «У драконов нет обычая покрывать голову». «Так я и не дракон, не драканна». «Может быть, ты окажешь уважение Джахару, одевшись так, как ему нравится?» Я, представив, как недовольно сейчас пыхтит в шкафу Тайна, хихикнула. «У меня не слишком длинные волосы. Красиво ли это будет?» Я лукавила. Обожаю свои волосы. Густые, яркие, чуть вьющиеся, они сейчас доставали до лопаток. Самая удобная длина. И ухаживать за ними не так сложно, и прическу можно придумать, и в косу заплести. Хотя у Тайны волосы до ягодиц. Странно, что драканы не заметили различий. Они же вчера вроде как мыли моему отражению голову. «Ты великолепна, госпожа. Позволь проводить тебя на крышу». «На крышу?» — изумилась я. «Да, вы будете ужинать под звездами. «Хм, а жених-то у нас романтик». Меня долго вели по гулким коридорам и лестницам. Дорогу запоминать было бессмысленно, все равно заблужусь. Последняя лестница закончилась дверью, за которой простиралось бесконечное небо, усыпанное звездами. Я остановилась, ошеломленная его красотой и величием. «Нравится?» — раздался густой голос дракона. «Да», — выдохнула я и добавила с опозданием, «господин». «Если тебе не трудно, называй меня Джахаром, хотя бы сегодня». «Я попробую». «Прошу к столу». Великолепный мужчина протягивал мне свою руку, и я вложила пальцы в большую ладонь, позволяя себя повести. Вот что странно, столик был накрыт вполне по-европейски. Белая скатерть, бутылка вина, два высоких бокала, тарелки, а в тарелках, клянусь, спагетти. Судя по запаху, болоньеза. Ну, офигеть! Но сам Джахар был одет вполне по-восточному, в длинную белую безрукавку и широкие штаны. Я уже ничего не понимала. Что происходит? Выдернула руку в смятении, смяла шарф. «Я... что это, господин?» «Это заморское блюдо, называется паста. Попробуй, очень вкусно. Если не понравится, то я прикажу заменить на что-то традиционное». «А из чего оно приготовлено?» «Надеюсь, я не переигрываю». «И как его есть, руками или ложкой?» Он отодвинул мне стул, и я, придерживая юбку, уселась. Осторожно дотронулась до серебряной вилки, вопросительно на дракона посмотрела. «Это специальная лапша с мясом и томатами. Да, все верно. Это столовый прибор специально для этого блюда. Делать нужно так». «Пипец! Я на крыше дворца с драконом, который учит меня, как правильно есть спагетти. Умереть не встать!» «Что скажешь?» Вкус необычный, но мне нравится. Я очень рад. И Джахар потянулся к бутылке. Выпьешь со мной? Я не знаю. Я помню, что тебе не понравилось вино на отборе. Это совсем другое, сладкое. Он налил золотистую жидкость в высокий бокал и подал мне. Я попробовала. О, шампусик, это я люблю. Потягивая игристое, я разглядывала дракона, почти не таясь. Чертовски красив. Какие глаза, какой нос. А губы, ах, какие у него губы. Так бы и попробовала на вкус. Ты так смотришь на меня, Тайна. А ты и правда дракон, Джахар? Ну, такой с чешуёй, с крыльями. Или это все сказки? Правда дракон, огненный. У меня, как и у всех моих братьев, есть вторая ипостась. Покажешь? Прямо сейчас? Черные брови дракона взлетели вверх. Нет, ну, завтра можно, позволила ему я. Можно мне еще этого вкусного вина? А ты боишься высоты, Тайна? Не знаю. Хочешь полетать со мной? Не сегодня, я уже, кажется, пьяна. Он засмеялся. Завтра? Может быть, Джахар, расскажи, правду ли говорят, что только истинная может родить дракону сына, или это красивые сказки? К сожалению, не сказки. Все так и есть. Дочерей может подарить любая женщина, а сыновей — единственная. А у тебя есть дочери? Нет, я был осторожен. А гарем? Шампанское было какое-то неправильное. Ударило в голову, развязало язык. Хотя раньше я никогда не пьянела с пары бокалов. «Был», — после некоторой паузы признался дракон. «Был?» — приподняла брови я. «Ну, обычно женщины из Эфраима не возражают против наложниц». «А если я возражаю?» «То будешь единственной. Твое слово — закон для меня». Я кивнула. «Вот не нравится мне все это. Значит, помимо Тайны, у него тут где-то куча других баб имеется. А девки-тройняшки даже не заикнулись об этом». А бывало так, что истинной становилась не девушка, ну, вдова, к примеру, или чужая жена? Бывало. В некоторых странах вдов допускают к отбору. Ничего странного в этом нет. Никто не хоронит жен вместе с мужьями. В других странах? То есть отборы проводятся не только в Эфраиме? Отборы проводятся каждый год. Эфраим – один из многих городов, где драконы ищут невест. Мы бываем тут раз в 5 лет. В другие годы – в других местах. Утомительно должно быть. Посочувствовала я ему. «Я искал тебя больше 100 лет», — ответил дракон, протягивая ко мне руку. Я застыла, а он осторожно поправил шарф и отодвинулся. «Сочувствую», — брякнула я, хватая бокал и выливая в себя его содержимое. «Не стоит. Я абсолютно счастлив рядом с тобой». «Бедный мужик. Вот будет прикол, если Тайне удастся сбежать, а я останусь. И не истинная, и не девственница, и бесплодная до кучи». «А бывало так, что ваш этот артефакт ошибался?» «Никогда». Я замолчала угрюмо, понимая, что вопросов на сегодня достаточно. Он и так уже смотрит странно. Наверняка наговорила лишнего. Радость только, что он меня совсем не знает. И Тайну тоже не знает. Пока ничего не заподозрил. Откуда-то заиграла музыка. Незнакомая, но прекрасная, пронзительная мелодия. Похожа на скрипку, но не совсем она. Я не очень разбиралась в музыке, но мне понравилось. Очень подходит для сегодняшней ночи. Потанцуем, моя госпожа. Я не умею под такую музыку. Я научу. Ничего сложного. Да это я и сама знаю, но Тайна меня убьет. Подушкой задушит. А фигли нет, когда да. Я ей не расскажу. Поднялась, шагнула к его крупной фигуре. Позволила себя обнять. Вдохнула запах его тела. Странный, ни на что не похожий. Так пахнет туман и горький далекий дым над рекою. Вкусный. Он положил горячую ладонь мне на спину. Я опустила руки ему на плечи. Мы медленно, плавно двигались под мелодию звездной ночи.